Женщина вернулась. «Мистер Диксон может уделить вам несколько минут». Я пересек комнату, по пути улыбнувшись секретарше, и вошел. Кабинет редактора был еще более мрачен, чем приемная. Человек неопределенного возраста в голубом блестящем костюме сидел на вращающемся кресле за письменным столом. «Мистер Спенсер?» — спросил он. Я кивнул головой. «Присаживайтесь, мистер Спенсер». Он указал на стул жирной волосатой рукой. «Я всегда рад принять посетителя, появившегося в нашем городе». Он мгновение молчал, глядя на меня изучающим взглядом. «Вы здесь на отдыхе, я полагаю?» — спросил он. «Более или менее». Я подвинул стул. «Но прежде чем я изложу дело, которое привело меня к вам, я хотел бы задать вам один вопрос». Он засунул палец в ухо и ковырял там некоторое время. Затем он вытащил его, внимательно осмотрел ноготь и тщательно вытер его о брюки. «Прошу вас», — он любезно осклабился. «Скажите, но только откровенно, вам вовсе не безразлично, кто именно станет мэром в вашем городе?» Задал я в упор свой вопрос. Он, видимо, не был готов к лобовой атаке, ибо закрыл свои маленькие глазки и начал вращаться в кресле с видом курицы, которая снесла утиное яйцо. «Но почему вы задаете мне такой вопрос?» — спросил он через некоторое время. «А почему бы вам не ответить на него прямо?» Я сбросил пепел сигареты на потертый ковер. «Да, разумеется», — согласился он. «Но во всяком случае я не вижу, почему я это должен сделать. Я никогда не обсуждаю такие дела с посторонними, мистер Спенсер». «А если вы не будете смотреть на меня, как на постороннего?» Я испытывающе поглядел на него. «Если вы откроете карты, мы смогли бы приятно побеседовать». Он снова мгновение подумал, потом рассмеялся. «Вы необычный человек, мистер Спенсер. В конце концов, я не вижу причины, почему бы мне не ответить вам. Между Вольфом и Старки нет никакой разницы, они стоят друг друга. Во всяком случае, Эслингер предпочтительнее. Видите ли, мистер Спенсер, я думаю, что буду участвовать в выборах как беспристрастный, непредубежденный свидетель». «Это именно то, что нужно». Я вытащил свою карточку и протянул ее через стол. Он с интересом прочитал ее. «О, это очень интересный документ». Он снова засунул палец в ухо, разглядывая мою карточку. «Я сразу догадался, что вы детектив из Нью-Йорка. Я думаю, вы могли бы мне помочь». Я спрятал свою карточку в карман. «Конечно, мог бы». Диксон постукивал пальцами по столу, залитому чернилами. «Но я не вижу, почему я должен это делать. Я никому до сих пор не помогал, мистер Спенсер». Я улыбнулся. «Может быть, вы не делали этого, ибо в этом никто не нуждался. Я хотел бы получить некоторые сведения о внутренней ситуации в вашем городе. К тому же интересная информация может быть хорошо оплачена». Он снова закрыл свои маленькие глазки, на сей раз не очень быстро, но я успел заметить, как они блеснули. «Очень интересно», — пробормотал он, — «но какого рода сведения вас интересуют?» «Я полагаю, что Мэйси, шеф полиции, хотел бы, чтобы мэром города стал Руби Старки. Не могли бы вы мне сказать, почему?» Диксон задумчиво поковырял пальцем в носу. «Я не могу высказать вам свое личное мнение, лишь общее. Ну что ж, валяйте. Я хорошо понимаю, что это будет и ваше личное мнение. Видите ли...» Начал он, скрещивая руки на столе и глядя на меня своими хитрыми и подозрительными глазками. «Великая проблема Кронвеля заключается в том, что последние 20 лет его мэрами были высокоморальные лица.